«Да и хрен бы с ним», – пожал плечами я бы и без него тогда обошелся. «Ты так думаешь?» – искоса глянул на меня дядя. «А ты отдаешь себе отчет, что тогда к тебе могли бы докопаться как после применения ее в больнице, так и при спасении Мэри. Учитывая, каким врагом ты успел обзавестись в школе, то, уверяю тебя, так просто это тебе бы с рук не сошло. Я бы, конечно, тебе помог, но боюсь, что какое-то время тебе за решеткой посидеть пришлось бы». «Ну, насчет нападения в больнице замечание не принимается», — возразил я. «Все-таки оно, как я понял, было тобой же спровоцировано, так что если бы не твои усилия, то нападений на меня скорее всего не было бы, а значит, и магия эта тут бы мне не понадобилась бы. А насчет покушения, задумался я, вот не дает мне покоя мысль, что слишком уж легко у меня тогда все вышло. Не твои ли уши оттуда торчат?» «Нет, с покушением я абсолютно не при делах», — поспешил откреститься от него дядя. «Я, конечно, догадываюсь, кто за ним стоим и какие цели там преследовались, но я к нему не имею никакого отношения». «Да?» – спросил недоверчиво я. «Ну ладно, будем считать, что я тебе поверил, но это не снимает с повестки дня другого вопроса. Я прекрасно понял, зачем ты это сделал. Виртуоза из меня готовил. Вот только к чему такая спешка? Зачем было так рисковать моей жизнью? Вот ты добился своего. Я стал виртуозом. Дальше-то что? Что это тебе дало? К тому же скажу честно, после подобного отношения к себе я вовсе не горю желанием оставаться в клане, который попросту использует меня в темную. Ты правильно заметил, что если бы я был с детства клановым, то относился бы к этому по-другому и мною проще было бы управлять. Вот только я не клановый. Я вам нахрен не нужен был, пока не стал одаренным, так что никаких чувств я к вашему клану не испытываю, чуть-чуть слукавил я, так как совсем чужим все-таки этот клан я уже не считал, после того, как столько времени вынужденно возглавлял его. «Я понимаю твое возмущение», — медленно кивнул князь, и, «прошу у тебя прощения», — выдавил он из себя, «я действительно не должен был так рисковать твоей жизнью, но, все же обошлось в итоге, к тому же, ты вошел в число сильнейших людей в мире, и как бы теперь ни сложилась твоя дальнейшая жизнь, эту твою силу у тебя уже никто не заберет. Это раскрывает перед тобой множество дорог и возможностей». «Да каких дорог и возможностей? Ты совсем за идиота меня держишь, что ли?» — вспылил я. «Ты думаешь, я не понимаю, что этим новым рангом ты едва ли не еще больше привязал меня к клану? Ну, или так думаешь? Я же прекрасно понимаю, что самому себе мне теперь по-любому уже не быть. Никто не даст виртуозу быть на свободе. Даже если я покину твой клан, то меня тут же какой-нибудь другой приберет к своим рукам, или государство, и мне не удастся этого избежать. Найдут способ, чтобы повлиять на меня, или уничтожить. Чем больше у человека силы, тем крепче будет поводок, на который его посадят, чтобы он случайно не сорвался». Тихо закончил я. «Знаешь, сколько в мире виртуозов, предоставленных самим себе? Ноль. Впрочем, уверен, что ты и так об этом знаешь». «Знаю», — согласился он со мной. «Но все же бывает впервые, а у тебя не так много пока болевых точек, на которые тебя можно было бы надавить, для принятия нужного решения. Они, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем у большинства людей. Сестра, да друзья, вот, пожалуй, и все. Ну, может, Мэри еще, но насчет нее я до конца не уверен. И насчет того, почему я так торопился с твоим усилением». Он ненадолго задумался, медленно передвигая ногами, и сгорбившись, напоминая какого-то старика, а не гордого, харизматичного князя. «Я же не все тебе тогда рассказал про то, каким образом мне тогда удалось вырваться из лабиринта разума. Цена оказалась очень высока. Моя жизнь». Глава 22. Остальной вечер прошел, в целом, без происшествий. Дядя после нашего разговора сдал меня на руки Даши, которая уже откровенно скучала к тому времени, и явно успела выпить не один бокал шампанского. Щеки у нее раскраснелись, глаза опять вспыхнули огнем, когда мы к ней подошли, но тут же потухли, как только она поняла, что князь с нами не останется, чему она явно поначалу сильно расстроилась. Впрочем, когда мы пошли танцевать, ее печаль отступила в сторону, и она забросала меня вопросами про дядю. Я постарался ей тактично намекнуть, что дядя вполне счастлив в браке, но это ее не остановило, и она продолжила свой допрос. Механически отвечая на ее вопросы, я краем глаза присматривал за теми двумя дурочками, которые, изобразив крайне счастливый вид, не отходили от карлика, который с крайне язвительным выражением лица что-то им высказывал и пытался щупать их за задницы. Они вымученно смеялись и шутливо отбивались от его поползновений. Вот ведь хамло, и как его только терпит в местном обществе. На мгновение мне даже стало их жаль и появилось желание отменить свое задание, но я тут же вспомнил про их натуру и передумал. Ничего, потерпит, пусть работают. А мне еще надо подумать над словами дяди. Ау, Михаил, ты со мной вообще? Прервал мои размышления недовольный голос Даши. Музыка уже закончилась, а все кружил ее в танце. Да, извини, задумался немного. Встряхнулся я, пойдем лучше еще шампанского выпьем. Потянул я ее к столу, с удовольствием. Улыбнулась она и взяла меня под руку. У столов мы поймали официанта и взяли себе по бокалу игристого. На лице Даши сияла загадочная улыбка, а я же ловил себя на мысли, что лучше бы сейчас выпил водки или коньяка вместо этой шипучки после таких новостей, но кто ж мне здесь даст? Я же не совершеннолетний еще, так что крепкого алкоголя мне тут никто не нальет. Слушай, а кто они тебе и за что ты так с ними? Заметив, что я краем глаза наблюдаю за сестрами, поинтересовалась Даша, бедные девушки. Представляю, как они мучаются с этим придурком. Он же над всеми издевается, кто рядом с ним оказывается. Они, да в сущности, никто, родственницы моей невесты. И поверь, есть за что, мрачно улыбнулся я, альтернатива для них была бы гораздо хуже. Интересно, почему он такой говнистый? Решил сменить тему я, продолжая наблюдать за карликом, который как раз в этот момент отвесил пинка какому-то гостю, проходившего мимо него. Гость возмущенно обернулся, увидел, кто осчастливил его своим вниманием, и склонился в поклоне. Похоже, еще и извинился за что-то. Карлик злорадно ухмыльнулся и отмахнулся от того рукой. Гость поспешил уйти прочь, а виртуоз, довольно ухмыляясь, опять начал лапать сестриц. Сделал гадость, сердцу радость, называется. Я его, конечно, не оправдываю, но учитывая его историю, могу его хоть как-то понять. Слегка заплетающимся языком произнесла девушка, и сильнее ухватилась за меня. Ее явно вело в сторону. Похоже, что она сильно перестаралась с шампанским. Какую историю? С любопытством спросил я. Мне сейчас любая информация о возможном противнике пригодится. Вполне обычную для виртуозов, попыталась пожать плечами Даша, вися на моей руке. Странно, что ты ее не знаешь. Хотя, ты же недавно тут, так что может и не странно. В общем, слушай, она на секунду отвлеклась, попытавшись перехватить официанта с шампанским, но я мягко отстранил ее в сторону и кивнул ему, чтобы он мимо проходил. Хватит ей, я все же отвечаю сейчас за нее. Она была обиделась, но уже через пару секунд, как ни в чем не бывало, продолжила рассказ. Он же до того, как стал виртуозом, совсем другим был. Высоким, стройным, красивым. Его называли чуть ли не самым красивым мастером в мире, и все девушки от него без ума были. Сама японская принцесса была в него влюблена, и он и сам, по слухам, влюбился в нее. Они очень много времени проводили вместе. Так как он из очень влиятельной семьи, ему удалось получить согласие императора Японии на брак. В общем, не жизнь, а сказка. Правда, сказка с печальным концом. Мрачно продолжила она, уставившись стеклянными глазами куда-то в пол. Буквально за пару недель до свадьбы он стал виртуозом. Ты же знаешь, что сила может очень сильно изменить внешность человека. И говорят, что чем сильнее человек, тем больше меняется его внешность, порой до неузнаваемости. А он стал очень сильным виртуозом. Ходят слухи, что он входит в пятерку сильнейших виртуозов мира. Правда, не думаю, что он этому рад. Покачала она головой, сила очень быстро изменила его, буквально за несколько дней. И принцесса была настолько потрясена этими изменениями, что больше не желала его даже видеть. Даже несмотря на то, что император был по-прежнему вовсе не против их брака. Сильные виртуозы нужны всем, но принцесса была категорически против, и неволить он ее не стал. Более того, по ее настоянию он запретил ему появляться в своем дворце, отстранив от своего двора. И карлик озлобился, и стал делать все, чтобы император Японии разорвал с ним контракт. Поручения выполнял спустя рукава, хамил приближенным императора, дерзил, но добился этим лишь того, что император приказал взять его под арест. Он убил двух виртуозов, пришедших его арестовывать, и подался в бега. Ну а где лучше всего спрятаться беглецу, спасающемуся от гнева императора Японии? Конечно же, в Китае. Император Китая с удовольствием приютил беглеца и взял его на службу. Вот только по характеру он теперь так и остался паскудным говнюком и никого близко к себе не подпускает. Даже несмотря на его внешний вид, поначалу находились девушки, желающие сблизиться со столь сильным виртуозом, но он лишь пользовался ими, издевался, и рано или поздно выгонял. Так что, простительно ему такое поведение, как думаешь? Подмигнула она мне, и все же успела схватить еще один бокал с шампанским у пробегавшего мимо официанта. Нет, отрезал я бы понял, если бы он той принцессе решил отомстить, или ее отцу. Тут вопросов нет. Право на месть священно, но он предпочел сбежать и гадить тем людям, которые ему и ответить-то толком не могут. Моральный урод он, вот кто. И скорее всего, гниль уже изначально была в его душе. А во, да ты философ. Пьяно улыбнулась она мне, настоящий рыцарь, мой рыцарь, обними меня. Пробормотала она, и уткнулась носом в плечо. Да ты уже совсем никакая, я смотрю, а ну-ка домой поехали. Я обхватил ее за талию и повел к выходу. Она пыталась вяло сопротивляться и бормотала, что праздник еще не закончился, и она вот сейчас только отдохнет немного и пойдет отдыхать, но я ее не слушал. На выходе я вот только замялся немного, сообразив, что не знаю, как отсюда домой выбираться, ведь сюда нас всех на автобусе привели, но тут ко мне подскочил один из прислуги и подхватил с другой стороны девушку, которую окончательно разморила. Даже не думал, что ее могло так унести с нескольких бокалов шампанского. Мы вышли на улицу, где и усадили ее в машину. Как оказалось, гостей тут развозили автомобили из императорского парка, так что я со спокойной совестью отправил ее домой, а сам замер, пытаясь сообразить, что дальше делать, то ли тоже домой поехать, то ли остаться и дождаться тех двух вертихвосток. Интересно было узнать, удалось ли им что-то выяснить. Хотя они же могут и к нему сегодня поехать, чтобы довести дело логического завершения, и тогда мне тут точно больше нечего делать, сообразил вдруг я, и с чистой совестью махнул рукой, чтобы мне тоже машину подогнали. Бал еще продолжался. Из здания то и дело выходили компании людей разной степени опьянения, курили, о чем-то смеялись, возвращались обратно, а я никогда не понимал подобных увеселений. Ладно еще повеселиться в кругу своих друзей, это я еще могу понять и принять, но веселье в кругу чужих людей я понять не мог. Тут же и не расслабиться толком. Все тебя рассматривают, изучают. Чувствуешь себя как на сцене. Автомобиль подъехал, и я уже собрался садиться, открыв дверь, как вдруг огромная входная дверь дворца опять плавно открылась, и на пороге появилась компания из двух девушек и одного невыносимого карлика, обнимающего их обеих где-то в районе пятой точки. Видимо, там, куда доставал. О, а вот и тачку нам подогнали уже. Пьяно заржал придурок, и даже дверь открыли. Вот это сервис. Сейчас я тебе чаевые найду. Он стал демонстративно рыться в кармане, а я решил не ждать конца представления и молча сел в машину. Эй, ты куда, кусок дерьма? А ну стой, я с тобой еще не договорил. Еще успел услышать я, и машина стартовала с места. Было огромное желание высунуть в окно руку и показать ему палец всем известным жестом, но я его подавил в себе. Это уж совсем по-детски было бы. Чувствую, еще пересекутся у нас с ним дорожки, тогда и поговорим. А пока нужно было обдумать то, что сказал мне дядя, и я мысленно вернулся к тому разговору. Цена оказалась очень высока. Моя жизнь, нехотя выдавил из себя дядя. Я молча смотрел на него в ожидании продолжения. Я несколько лет бродил по этому проклятому лабиринту в поисках выхода. Продолжил он, опять поежившись на холодном ветру, и чувствовал, что начинаю сходить с ума от одиночества. Абсолютная тишина давила на уши так, что даже думать было очень тяжело, да и не хотелось. Все мысли были только о том, что пока я там застрял, неизвестно, что происходит с кланом. Я только тогда по-настоящему понял, что не подготовил себе смену. Уж прости, но в твои способности удержать клан на плаву я не верил. Приятно было ошибиться потом, грустно улыбнулся он. Но вот тогда еще и эти мысли не давали покоя. Я столько сил вложил в этот клан, а теперь дело моей жизни оказалось под угрозой. К тому же, я полностью переосмыслил всю свою деятельность в качестве главы клана и понял, что неправильно расставил в ней приоритеты. Поставил экономическое и политическое благополучие клана выше вопросов безопасности и военного усиления. В общем, было о чем подумать. День за днем, год за годом бродил я там и уже и сам не верил, что смогу оттуда когда-нибудь выбраться, когда передо мной вдруг появился он. Князь опять замолчал, медленно шагая. Да кто он-то? Не выдержал затянувшегося молчания я. Дядя вздрогнул, вынырнул из своих мыслей и как-то странно глянул на меня. «Кто он, спрашиваешь?» «Так китайский архимаг, естественно. Кто же еще?» Пожал он плечами так, как будто это было очевидно и я должен был и сам догадаться, сильнейший менталист планеты. Да и не только менталист, я думаю, он как раз посетил лабиринт, чтобы получше его изучить. Когда я на него наткнулся, я сразу его узнал и понял, что уж он-то точно сможет мне помочь. Вот только тот вовсе не горел желанием прийти мне на помощь. Проще говоря, вообще далеко послал, когда я обратился к нему. Сказал, что одаренные сами должны учиться преодолевать свои трудности и постоянно развиваться и самосовершенствоваться, а не просить униженно помощи. Скотина! Злобно прошипел он в конце, никогда этой твари не прощу. Я всего лишь попросил о помощи в обмен на какую-либо услугу, в ответ же получил ушат помоев. Тварь! Выплюнул он. Как же мне хотелось вмазать ему по его напыщенной роже, ты даже представить себе не можешь. Но пришлось стиснуть зубы и таскаться всюду тенью за ним, мешая ему работать. Я прекрасно понимал, что другой возможности выбраться оттуда у меня могло больше и не появиться. Так и прошло несколько недель. Я таскался за ним и просил о помощи, он же сыпал проклятиями и угрозами, требуя, чтобы я ему не мешал. Вот только сделать мне он там ничего не мог, злобно ухмыльнулся тут дядя. Там он никак не мог на меня влиять, это одно из свойств лабиринта разума. Хоть как-то повлиять на меня он мог, выбив меня оттуда обратно в реальный мир, а вот этого он делать как раз не хотел, почему-то. Назойливым комаром я беспрерывно пищал в его ушах, отвлекая от работы и не давая сосредоточиться, пока он, наконец, не психанул и не отправил меня обратно. Вот только он так взбесился от этого, что навесил на меня проклятие, которая теперь буквально сжигает меня изнутри, и избавить меня от него теперь может только он. Он опять замолчал и глянул в ночное небо, на котором с громкими хлопками стали распускаться бесчисленные огненные цветы фейерверков. Так что, теперь нам нужно как-то заставить его это сделать, предположил я, вспомнив, кстати, о предложении императора, и почему ты сразу обо всем этом не рассказал. «Ну, заставить его что-то сделать ни один человек в мире сделать не сможет», – печально улыбнулся дядя, – «но это и не нужно». Не рассказал, потому что таков был его запрет. Когда я очнулся, то услышал в своей голове его раздраженный голос, который рассказал мне, что нужно сделать, чтобы снять проклятие. И первым же условием было не рассказывать никому о встрече с ним. А вот остальные условия касались непосредственно тебя. Меня, неподдельно удивился я. Зачем я ему? Где я и где архимаг? И что же ему от меня нужно? Все просто. Он дал мне год сроку, чтобы ты стал виртуозом и прибыл к нему на обучение. Зачем ему это? Он объяснить не соизволил. Если ты до конца выделенного мне года не стал бы виртуозом, меня ждала смерть. Не явишься на обучение, меня ждет смерть. Если явишься, он продлит мне жизнь до того момента, как ты закончишь свое обучение у него. Полностью он меня вылечит только в том случае, если ты успешно закончишь обучение. Если же по каким-то причинам не справишься, меня опять же ждет смерть. Рассказать все это тебе он разрешил только после того, как ты станешь виртуозом, что я теперь и делаю. Вот только знаешь, что еще я тебе скажу, задумчиво произнес он, я не стану тебя заставлять идти к нему на учебу. Сам решишь, нужно тебе это или нет. Мне нужна была отсрочка для того, чтобы навести порядок в клане, и я ее получил. Большего мне и не надо. До конца выделенного мне срока я успею закончить все дела в клане и передать их в надежные руки. Смерти же я не боюсь. Это хорошо, что не боишься, но и торопиться с ней не надо, перебил я его. Я как раз хотел поговорить с тобой кое о чем. И я рассказал ему о своем разговоре с императором, и теперь вот думаю, не звенья ли это одной цепи? Ну не может же быть, что меня одновременно с двух сторон пытаются отправить на обучение к одному и тому же архимагу. Все, конечно, может быть, но... На секунду задумался дядя. Мы дошли до конца парка и остановились под уличным фонарем, еле-еле разгоняющим сгущающуюся тьму. Не думаю, смысла нет ему еще и императора подсылать к тебе. Скорее всего, это уже личная инициатива императора, желающего получить к себе на службу еще одного сильного виртуоза, о чем и говорит его условие про заключение контракта после обучения. Не торопись с ответом императору, а я пока свяжусь с архимагом и узнаю его условия по твоей учебе. Возможно, и не потребуется никакого контракта с государством. Ты сам-то, «Кстати, хочешь учиться-то у него?» – спохватился он. «А то, может, ну его нахрен, наймем тебе учителя-мастера, хоть чему-то он тебя натаскает, а там видно будет, хоть чему-то меня не устраивает», — покачал головой я хочу нормального обучения, чтобы не уступать в знаниях остальным виртуозам, иначе от моей силы не будет никакого толка, так что, да, хочу, ну тогда действуем как договорились, ты пока не торопись к императору со своим решением, я же свяжусь с архимагом, в идеале». «Конечно, желательно, чтобы он сам сообщил императору, что уже забрал тебя на учебу. Не хотелось бы, чтобы тот затаил на тебя зло, но об этом же потом подумаем. А пока пошли обратно уже. Надеюсь, ты не прогонишь меня в гостиницу и приютишь на пару ночей?» Глянул он на меня вопросительно. «Да без проблем, пожал плечами я, идем». Глава 23. «А ты страшный человек, Михаил». Бросив сумку на диванчик, и сев напротив меня за столиком небольшого кафе, сходу начала Джао, бросив на меня косой взгляд, «Знаешь, как отомстить чужими руками? Зря мы с сестрой тебе дорогу пришли. Чувствую, ты нам долго еще этого не забудешь. Ну а где же сама сестрица-то? Что навстречу-то не пришла?» — лениво спросил я, развалившись на диване. Со дня бала прошло уже 2 дня, и тетки Мэри, наконец, вышли на связь, предложив встретиться в каком-нибудь кафе, а я уже успел подумать, что они решили забить на меня, что было бы не очень-то разумно с их стороны. Я комплексом всепрощения не страдал, и точно не оставил бы это все без последствий. «Шутишь, что ли? Да она тебя теперь ненавидит до глубины души и видеть не желает», — раздраженно ответила девушка. «Я бы и сама не пришла, если бы не понимала, что на нас это еще сильнее может сказаться. Умная девочка», — кивнул я ей, — «можешь заказать себе пироженку за догадливость. Но вообще, не понимаю я вашего негодования. Если уж взялись играть во взрослые игры, то должны быть готовы к возможным проигрышам и к тем последствиям, которые они за собой привлекут. И поверьте, в большинстве случаев они будут гораздо более суровыми, чем те, которые я вам устрою. Это жизнь, а не компьютерная игра. Тут не получится переиграть все заново. Но хватит лирических отступлений. Чем порадуешь? Удалось хоть что-нибудь интересное узнать?» «Да что там можно было узнать?» — недовольно пробурчала она, дождавшись, пока подошедшая официантка не уйдет, расставив перед нами чашки с кофе. «Думаешь, кто-то будет делиться секретами с тем, кого в первый раз видит? К тому же, он нас воспринимал чуть ли не как проституток каких-то». Здесь ее отчетливо передернуло, и она схватилась за чашку с кофе. «Ну и мерзость. Да чего же отвратительный тип, самовлюбленный, эгоистичный придурок. Да это я и так знаю. Ты мне чего-нибудь новое расскажи», — усмехнулся я. «Новое тебе подавай», — раздраженно прошипела она, гневно сверкая глазами. «Пожалуй, есть кое-что. Он очень ненавидит тебя. Вот прямо очень. Говорил, что ждет не дождется, когда ему разрешат втоптать тебя в грязь, и говорил, что ждать ему осталось недолго. После той встречи на улице его аж трясло, и он тебя очень долго материл, а потом внезапно успокоился и сказал, что уже очень скоро он с тобой за все рассчитается. Жалко только, говорит, что убить не разрешили, но мол, да ничего, он и так неплохо развлечется. Ну а больше ничего интересного и не было. Ночь мы с ним провели, а там он просто выгнал нас как каких-то шлюх». Ее опять отчетливо передернуло. Гримаса отвращения промелькнула на ее лице. «Я же задумался, не зря я все же их к нему отправил. Кое-какая информация тут очень полезная проскочила. Разрешение он, значит, получил. А кто ему его мог дать? Кого он вообще слушает? Только императора. Ну или кого-то из особо приближенных к тому людей. И тогда все очень интересно получается. Сразу же после моего разговора с императором ему дают разрешение разобраться со мной, но только не до смерти. Спрашивается, зачем, а не является ли это своеобразным давлением на меня, подталкиванием к правильному решению? Он, значит, на Домной вовсю куражится. Я, как настоящий подросток, загораюсь желанием отомстить и сразу захочу стать сильнее, а для этого мне надо учиться. В общем, идея ясна. Надавить на меня, чтобы я скорее с решением определился и прибежал к императору готовым согласиться на все его условия. И, кстати, вдруг осенило меня, а не была ли наша с ним встреча перед разговором с императором тоже срежиссирована, с целью слегка надавить на меня, чтобы я с радостью ухватился за его предложение? Обычный подросток ведь так скорее всего и отреагировал бы. Вот ведь жук. Мысленно восхитился я императором. В общем, все ясно. Уже очень скоро этот карлик попытается меня где-нибудь перехватить и продолжить наш с ним разговор. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Эй, ты чего завис? Махала у меня перед лицом рукой встревоженно Джаа, чуть привстав с места и наклонившись ко мне, из-за чего открывался довольно волнительный вид благодаря глубокому вырезу. Я с усилием отвел глаза. Тьфу, блин, проклятые подростковые гормоны. Тут стальная воля нужна, чтобы не поддаваться на всевозможные искушения и провокации. Все нормально, успокоил я ее, с задачей вы справились. Спасибо вам. Да ладно, неподдельно изумилась она, мы ж ничего толком и не узнали. Не, ну если ты настаиваешь, то могу еще что-нибудь в довесок придумать, подмигнул я ей. Не-не-не, отчаянно замахала она руками, помогли, так помогли. Сам сказал, за язык никто не тянул. Так что, скажешь брату, что простил нас? Конечно, скажу, кивнул я. Вот только сначала вы с ним при мне насчет Мэри поговорите, и сразу скажу. А, ну да, недовольно скривилась она, поговорим. Вот и отлично, хлопнул я ладонью по столу, и встал. Тогда до встречи, на днях заеду к вам. Погоди, куда ты так торопишься? Очаровательно улыбнулась она мне, давай еще посидим, поговорим. Мы так мало друг про друга знаем, узнаем друг друга получше. Спасибо, но думаю, я уже достаточно хорошо узнал тебя и твою сестрицу, насмешливо фыркнул я, а сейчас мне действительно пора. В аэропорт надо ехать, встретить кое-кого. Братик, с диким воплем повисла на моей шее Наташа, едва выйдя из здания аэропорта. Привет, сестренка, обнял я ее, ты почему одна, где остальных потеряла? Да сейчас выйдут, махнула она рукой в сторону выхода, багаж забирают. Это я решила вперед побежать, да вон они уже. Я глянул на дверь, и еле сдержал себя, чтобы не заржать. Первым оттуда выплыл обвешанный чемоданами Родченко, приветливо блестя лысиной на солнышке. Видать, опять имидж решил сменить, и теперь он обликом напоминал братков из 90-х годов России моего прошлого мира. За его спиной маячил Рассказов, следом шли Анна с Дианой, и уже за ними показались Псих, Глиста и Шкет, и все они были окружены целым кольцом охраны, что неудивительно. «Принцесса, как-никак, прикинь!» Возмущенно заорал мне Родченко, едва меня увидев без всяких «здрасти и до свидания», у этих узкоглазых китаёзов тут даже носильщиков никаких нет, все вещи самим пришлось переть. «Здорово!» – шагнул я к нему, не снимая все так же висевшую на моей шее сестру, и протянул руку. «А, ну да, точно!» – спохватился он, поставил вещи на землю, откинул в сторону мою руку и сдавил в медвежьих объятиях. «Ну, здорово, бродяга!» Оказавшаяся между нами в тисках Наташа возмущенно что-то пискнула. «Андрей, а ну отпусти Михаила, ты же сейчас там Наташу в блин раскатаешь», сурово произнесла подошедшая Анна. Смущенный Родченко тут же послушно отстранился, сестренка с облегчением вздохнула и отцепилась. «Здравствуй, Михаил», одними уголками губ улыбнулась мне Анна, неожиданно шагнула ближе, обняла и поцеловала в щеку. Диана синхронно повторила все ее действия. «Привет», немного ошарашенно поздоровался я, неожиданно, а дальше пошел, так сказать, по рукам, здороваясь со всеми остальными. Вроде и не виделись-то всего ничего, чуть больше 2 недель, а такое чувство, как будто целый год пролетел. Слишком много событий за это время в моей жизни успело произойти, да они даже как-то измениться почти все успели. Про Родченко я уже сказал, псих как будто даже повзрослел, глядя на него никто бы не сказал, что перед ним еще подросток фактически. Молодой, уверенный в себе мужчина, с умными проницательными глазами, в глубине которых чуть угадывалась усмешка, и жестко сжатыми губами. Шкет с Глистой явно пытались походить на него, строго глядя на окружающих, что выглядело немного смешно. «Я надеюсь, ты не отправишь нас в гостиницу жить, и выделишь нам местечко в своем новом доме», с улыбкой поинтересовалась Анна, чуть ли не дословно повторив слова дяди, который вчера вечером уже уехал. Перед отъездом он сказал, что все свои дела сделал, и мои тоже. Насчет ответа императору я мог больше не волноваться. Мол, все скажут за меня, а мне дальнейший порядок действий чуть позже сообщат. Да уж найду пару чуланчиков, ухмыльнулся я. Чуланчиков? Возмущенно вскинулась Диана. Михаил шутит, успокаивающе погладила ее по руке принцесса. Привыкай, русский юмор он подчас такой. Махнула она неопределенно рукой, специфический. Да, но что на все это скажет твой дед? Скептически спросил я, молодая принцесса в неизвестно чьем доме в окружении молодых мужчин. Скажет, молодец, внучка, зря времени не теряешь. Неожиданно подмигнула она мне с улыбкой, и тут же посерьезнела, на самом деле, он это одобрил. Сказал, что лучше жить в частном доме с нормальной охраной, чем даже в самом лучшем отеле. Раньше у нашей семьи тут был особняк, но он совсем обветшал и его продали лет 10 назад, а новый приобретать посчитали нецелесообразным. Слишком редко мы тут бываем. Ну и отлично тогда, раз одобрил, пожал плечами я, пойдемте тогда по машинам уже. Хватит тут торчать, это ты нам целый кортеж организовал, поинтересовался псих, когда мы подошли к длинной веренице машин представительского класса. Да если бы, хмыкнул я, это все местная императорская администрация подсуетилась, узнав о прибытии ее сиятельства, кивнул я на Анну, как раз садившуюся в одну из машин. Понятно, задумчиво пробормотал он, провожая ее взглядом, я вообще так и не понял, зачем она сюда приехала. Говорит, отдохнуть решила, вот только какое-то странное место для отдыха выбрала. Еще и с нами решила лететь. Я-то, конечно, вовсе даже не против, вот только странно это все. Как ты уехал, так она вовсе не горела желанием общаться с нашей компанией. Со мной только пару раз встретилась. Скоро узнаем, думаю, пожал плечами я, к чему гадать. Если она из-за меня приехала, сама расскажет, если по каким-то своим делам, что было бы, кстати, и к лучшему, то вообще все равно тогда. Тоже верно, задумчиво кивнул он, наблюдая, как глиста со шкетом забросили вещи в багажник и запрыгнули в машину. «Эй, вы чего там застыли?» — рявкнул от одной из машин Радченко. «Погнали уже, сейчас поедем, садись!» — отмахнулся я от него. «А мы куда сейчас и какие у нас вообще планы?» — остановился рядом с нами рассказов. «Сначала ко мне, вещи закинете и разместитесь, а там решим», — почесал затылок я. «Поздно уже, но поесть все же надо будет заехать в какое-нибудь кафе. Не буду же я вас голодом морить, своему повару я на сегодня ничего не заказывал. Никаких, наверное», — яростно взревел услышавший меня Андрей. «Я жрать хочу, так что в ресторан обязательно завалимся сегодня. Я от голода уже худеть начал». «От какого еще голода?» — насмешливо фыркнул псих. «Ты же весь полет что-то жрал. Это был всего лишь легкий перекус», — мудро возразил ему тот. «А теперь надо и поосновательнее подкрепиться. Ночь-то впереди длинная. Да поехали уже!» Высунулась из окна Анна. «Это вы, мужики, можете весь день на ногах провести в поездках разных и хоть бы что. А нам, девочкам, хотя бы в душ надо сходить после дороги». Мы с психом переглянулись на столь неожиданные откровения и молча залезли в машину. Пожелав спокойной ночи сестре, я вышел из ее комнаты и спустился на кухню. Мы, конечно, поели в ресторане, но мне захотелось вдруг чайку на ночь глядя глотнуть. В горле пересохло, весь вечером пришлось языком поработать, рассказывая о своих приключениях. Мы неплохо так посидели в ресторане, рассказывая о своих делах, но долго засиживаться не стали. Все-таки народ устал после долгой поездки, и всем уже нужен был отдых. Прислуга уже давно вся ушла спать. Никого я будить не стал, решив, что и сам справлюсь как-нибудь с чайником. Вот только на кухне, к моему удивлению, горел свет, а за столом я обнаружил Анну, в домашнем халате, пьющую мелкими глотками из большой кружки кофе. «Привет, не спится?» – поинтересовался я, наливая себе чай. «Вот как это у девушек получается, ни разу не была еще у меня в гостях, но сходу определила мою любимую кружку и прибрала ее к рукам. Угу!» – пробурчала она, «да и с тобой хотела увидеться без лишних глаз». «Понятно, вовсе не удивился я. Чего-то такого я от этой интриганки и ожидал. Опять какие-то интриги крутит. Ты не подумай ничего такого». Как будто прочитала она мои мысли. «В этот раз я не собираюсь тобой пользоваться в каких-либо своих целях. Я просто хотела тебя предупредить кое о чем, пока еще могу. Скоро ты долгое время будешь недоступен для всех нас, так что эта поездка была единственной возможностью увидеть тебя в ближайшем будущем». Она замолчала и глотнула кофе. Я же задумчиво звенел ложкой, размешивая сахар. «Я уже знаю, что скоро тебе предстоит пройти обучение у китайского архимага», продолжила она, «человека, мягко говоря, очень непростого. Будет сложно, и даже очень, но ты справишься. Когда обучение будет заканчиваться, тебе предстоит пройти финальное испытание, в случае ошибки в котором тебя ожидает смерть. Запомни», серьезно глянула она на меня, «там будет все не тем, чем кажется. Даже когда ты будешь абсолютно, на 100% уверен в правильности своего выбора, остановись, и подумай еще раз, не торопись. Помни, что ценой твоей ошибки будет жизнь, и, возможно, не только твоя. Это все, что я могу тебе сказать. Хотя, нет, нерешительно пробормотала она, как будто к чему-то прислушиваясь в своей голове, еще кое-что добавлю. Не верь тому архимага никому, как бы тебе этого не хотелось. Вот теперь все. Надеюсь, что этим я хоть немного заглажу свою вину перед тобой. Поникла она. Спасибо. Тихо выдохнул я. Я запомню. Ты очень помогла мне. Я больше на тебя не сержусь. Я рада. Печально улыбнулась я. И мы продолжили молча сидеть за столом, каждый думая о чем-то своем. Ваше императорское величество. Поднял голову с пола один из секретарей императора после всех обязательных процедур обращения к нему. «Карлик по вашему приказу доставлен и ожидает в приемной. Пусть войдет», — раздраженно отозвался император. «Один, не надо его никому сопровождать». «Но», — попытался что-то проблеять секретарь. «Вон», — рявкнул император, швырнув в того ручку, которую до этого вертел в руке. Тот тут же выскочил за дверь, которая уже через несколько секунд открылась, и внутрь зашел злобный карлик, в очередной раз нагло проигнорировав все положенные процедуры. «Звали, ваше величество», застыл он перед столом, за которым сидел император. «Да», рявкнул тот, «и чуть спокойнее, планы меняются. Теперь ты должен уничтожить этого наглого мальчишку, стереть с лица земли, максимально демонстративно и показательно. Все должны знать, что никто не может обходить мои требования. В этой стране я император, а не какой-то там архимаг, и это мое слово должно быть законом». «Все понял, абсолютно», — радостно оскалился карлик, «с удовольствием уничтожу этого говнюка, когда можно приступать, да хоть сегодня», — равнодушно бросил император, «но помни, что у тебя не больше 3 дней, по их истечении этого Морозова не должно быть в живых, завтра же им займусь», — радостно оскалился карлик, «можно узнать, чем вам он так не угодил, нельзя», — прорычал император, «свободен, жду результата, всего доброго, скоро вернусь с докладом». Жутко ухмыльнулся маленький виртуоз и поспешил к выходу.